Глава 37. На память. Ричард не удержался и обернулся, глядя в сторону, откуда к ним шла спокойным и грациозным шагом беловолосая девушка. Ее взгляд был холодным и пустым. На лице не было даже намека на улыбку, а в руках никакого оружия. Она шла походкой королевы, гордо держа голову. Он не мог поверить, что когда-то эта девушка улыбалась ему и признавалась в любви. Как только его люди увидели ее, то сразу кинулись к ней, но он закричал: «Стойте!» Замерли все, и даже убийцы. Каждый смотрел на девушку, которая, казалось, не моргала. Гай и Бес тоже смотрели на нее, и вот теперь Ганс видел сходство между подругой и Ревансом. Черты лица у них были похожи, как и убийственный взгляд, которым до этого момента его несколько раз наградил сам Гайнер. Несколько мужчин подошли к королю, желая защитить его величество, но девушка прошла мимо их всех, даже не взглянув на Ричарда. Реванс не понимал, почему она направилась в их с Бесом сторону, пока девушка не протянула руку Гансу. Гай сразу заметил, что ее ладонь все еще была чиста. Ричард тоже. Орлон и члены гильдии убийц отошли на приличное расстояние от королевских стражников. Бестал молча понял просьбу подруги, потому медленным движением руки достал меч со спины и протянул ей. Как только металл коснулся ее мраморной кожи, она, наконец, выдохнула. Обстановка была напряженной. Гивенс посмотрела на родного брата и подарила ему оскал. А потом повернулась к королю со словами: «Давно не виделись, ваше величество». Ее голос звучал острее лезвия ножа. Ричард не верил своим ушам и глазам. Любовь его жизни оказалась совсем не той, кем он привык ее считать. Марджери не обращал внимания на остальных людей вокруг, смотря лишь в женские аметистовые очи. Гайнер неожиданно осознал, что боялся именно этого. Ариэлла Андерсон была одной из них, членом гильдии убийц, и даже больше, их королевой. В ту ночь она тоже была на приеме и отпустила их. Узнала ли девушка их личности в ту встречу, он не знал. Марджери не совсем понимал смысл слов Орлона насчет жертвы. Он вообще ничего не понимал, кроме того, что действительно был обманут ей. Девушка не просто солгала насчет волос, она врала ему постоянно, прямо в глаза. «Кто ты такая?» Задал он свой вопрос, который интересовал не только его. Она подошла к нему ближе и ответила: «Я та, кем была всегда». Бестал переступил с ноги на ногу, все еще смотря на Гая, который мог наброситься на него вновь. Дори и мужчины из королевской стражи на крыше наблюдали за королем и королевой краем глаза и в это же время смотрели друг на друга, не забывая об опасности. Ларц и другие убийцы также слушали разговор девушки и молодого человека, не забывая про людей короля. Все были напряжены. «Не заговаривай мне зубы! Я сыт по горло твоим враньем!» — прорычал Ричард Марджери, проклиная судьбу. «Кто ты? И как тебя зовут?» Глава гильдии убийц с интересом наблюдал за ними, вальяжно стоя на месте. Рядом с ним находился хмурый Варн и еще пара убийц, взгляд которых был устрашающим. Все ждали ее ответа. Девушка улыбнулась. Улыбка была чужой королю. Элла подошла к нему ближе. Черт бы ее побрал. Она была королевой. И не важно, что без короны на голове. «У меня всегда было много имен», пожала плечами Дэнни, осматривая всех вокруг. Ссадины и глубокие порезы были у многих, как и ушибы. Здесь пахло не только свежей кровью, но и смертью. Ричард прожигал Гивенс синими глазами, ожидая ответа на свой вопрос. Она играла с ним, он это понимал. Белоголовая вернула свой взгляд на него. Ее очи можно было легко сравнить с аметистом, и если бы не обстоятельства, Арт бы всю жизнь смотрел бы в них и клялся в любви. Королева убийц и убийца королей — самые распространенные, — гордо сказала она, не моргая. «Я спрашивал твое имя», — повторил раздраженный Ричард. Ему не нравилась ее игра, в которой он не знал правил. «Даниэлла Гивенс», — довольно легко ответила наследница Орлона, рассматривая свой маникюр. Ричард тут же устремил взгляд на главу гильдии, который больше напоминал богатого графа, нежели опытного убийцу. Орлон наслаждался представлением преемницы. «Да, она моя дочь». Эти слова эхом повторились в голове Гая. Девушка была его дочерью, пускай и не родной, но об этом королю знать было не обязательно. Ричард смотрел на нее, не зная, что сказать. Ему хотелось кричать и убивать всех, чувства давили, сердце обливалось кровью. Его любовь оказалась жестокой убийцей королей, которая могла убить и его. Злость и ненависть поселились в душе Марджери. Он медленно поднял меч, направляя острие клинка на нее, а в ответ получил усмешку. «Не советую», — промурлыкала Элла. «Покажи руки», — потребовал он, надеясь, что все это гребаный кошмар. Дэнни вновь подарила оскал королю. Орлон тоже улыбался. Девушка подняла руки, на которых не было ни шрама. Бестал вдруг понял, что слишком давно не видел ее метку. Амулет Даниэлы висел у нее на груди, ловя последние лучи. «Но как?» — прозвучал вопрос Гайнера, который не совсем понимал происходящее. Он точно помнил, что в ту ночь ее руки были расписаны узорами и символами богов. От метки убийц или прорицателей нельзя было избавиться. Это знал каждый в королевстве Орфей и за его пределами. Дэнни посмотрела на брата и закатила глаза. А затем левой рукой сорвала с шеи амулет. Тут же на глазах всех ее руки вновь приобрели метки истинной убийцы. Правая рука девушки была вся в рисунках и символах, а левая — лишь до запястья. Гивенс протянула королю побрякушку и сказала: «На память». Ее собственные слова ударяли по ней не меньше, чем по Ричарду. Она знала, ему сейчас не сладко, но поделать ничего с этим не могла. Такой, как ей, любовь запрещена, а она на какой-то миг поверила, что это не так. Отбор был ошибкой, как и все те чувства, о которых Элла раньше даже не знала. Но в жизни за все надо платить. Этот урок она усвоила хорошо. Сейчас девушка была королевой убийц и только. А значит, Ариэла Андерсон должна была исчезнуть. Элла не могла позволить убить свою гильдию, что была ей семьей, и не хотела убивать короля. Вот только убийцы не поймут ее и не простят эту слабость. Таков закон гильдии. «Я тебе доверял», — прошептал разбитый Ричард Марджери. Такую боль на душе он не испытывал даже, когда умер его отец. Его взгляд будет долго ее преследовать во снах и кошмарах. Гивенс знала это наверняка. «Напрасно!» Одно слово, а столько боли. Марджери смотрел ей в глаза и видел пустоту. По коже короля прошелся табун мурашек, когда он осознал, что отдал сердце врагу. «Я выбрал тебя». «У вас плохой вкус, ваше величество», — наигранно засмеялась она, а потом чуть спокойнее добавила: «или наоборот, очень хороший». «Я полюбил тебя», — с отчаянием произнес Ричард, ненавидя судьбу. Запретные слова. Девушке с редким цветом глаз хотелось кричать и рвать волосы, но вместо этого она сохранила безразличие. Чувства грызли ее изнутри, и об этом мог догадываться только Бестал. Он единственный, кто слишком хорошо знал все жесты подруги. По ее позе юноша понимал, что ей тяжело находиться здесь и хочется уйти. Однако королева убийц не могла этого сделать. Сжатые в линию девичьи губы говорили ему о переживаниях Гивенс, но такова была судьба и закон гильдии. «Очень зря!» Ричард Марджери не выдержал. Он сжал крепче меч и набросился на нее. Сейчас правитель Орфея мечтал лишь об одном — убить ту, что украла его сердце. Дэнни была готова, зная, что молодой король сорвется и нападет на нее. Беловолосая девушка легко отбивалась от каждого удара, не отрывая своих глаз от возлюбленного. Звон металла стал громче, ведь Гайнер бросился на беса, а затем и остальные столкнулись лбами. Битва возобновилась. Кровь, крики, боль. Сирина не верила своим ушам и глазам. Она все еще была позади, не показываясь Гаю. Дори смогла справиться с людьми короля и изрядно их потрепать, после чего бросилась к Хуку и помогла ему встать. «Только не отключайся!» — приказала девушка Росу и бросилась вместе с ним к выходу на крышу. Сейчас она хотела лишь вытащить парня и отвезти в гильдию к лекарю. Ей было плевать на остальных и на мир вокруг них. Лишь бы Рос не скончался у нее на руках, ведь приложили его неплохо. Его кровь была повсюду, даже на ее одежде. Он был бледен. «Держись, Хук!» — причитала Дориана Глейд. Людей у короля было не меньше, чем членов гильдии убийц. На помощь Ревансу против беса подключились братья Карнеры. Бестал пропустил пару ударов, и теперь из его правого плеча вытекала струйкой алая кровь. На Реванса налетел Варн, который оказался проворным. Гайнер был удивлен, но сдаваться не собирался. Недалеко от них бились на мечах король с королевой, сердца которых были разбиты на мелкие осколки. На небе давно загорелись звезды, а исход этой встречи до сих пор не был известен. Девушка легко маневрировала, продолжая отражать атаки его величества, который хотел ее убить, но все никак не мог задеть. Неожиданно Дэнни услышала крик и попыталась найти его источник с северной части переулка, откуда он шел. Голос принадлежал Сирине, которая бежала в их сторону. Тут же ее заметил Реванс. Передать его шок словами не мог даже Ричард, который тоже увидел прорицательницу, что не скрывала свою метку. Гайнер, как и Даниэла, побледнел на глазах. Варн воспользовался моментом и одним ударом снес Гая с ног, а после занес меч. Реванс был оглушен. Его мир пошатнулся. Казалось, еще немного, и он отключится. Гай едва заметил сталь, как понял, что смерть близка. Дальше Элла наблюдала все, как в тумане. Правая рука приемного отца девушки с ухмылкой на лице собирался прикончить ее родного брата, но вместо него под острие встала Сирина. Меч убийцы вошел ей прямо в сердце, и она начала падать на землю, хватая воздух ртом. «Сирина!» — закричала шокированная Дэнни, не сразу понимая, что произошло. Она оттолкнула Ричарда и бросилась к девушке, наплевав на свою жертву. Бес не ожидал, что хмурый убийца пропустит удар и падет от руки молодого монарха Орфея. Ганс не видел, как меч Варна пронзил плоть бывшей наследницы Агаты, но запомнит надолго лицо умирающей Сирины. Пока Гивенс дрожащими руками прижимала к себе единственную подругу, Ричард поднимал своего советника, желая увести его отсюда подальше. Удар Ричарда пришел Варну прямо в голову, отчего тот быстро скончался. «Держись, Сирина!» — — закричала Элла, которая даже подумать не могла о том, что это была их последняя встреча. «Не смей бросать меня!» «Передай ему», — прохрипела девушка с черными волосами, смотря в сторону Реванса и Марджери, «что я всегда буду любить его». «Сирина!» — заскулила Дэнни, глядя на грудь девушки, где кровавое пятно только росло с каждой секундой. «Пророчество никуда не денется, но без этого отбора ты бы не узнала о таких волшебных чувствах». Даниэла не сдержала слезы. Она всегда боялась потерять родного человека, коим являлась прорицательница. Сирина едва улыбнулась, почти не чувствуя боли. Сейчас она жалела лишь об одном. У них у всех было слишком мало времени в этом мире. «Черт, Сирина!» — выругалась сквозь слезы дочь Орлона. «Не смей со мной прощаться так!» «Будь осторожна, Демонесса!» — с трудом прошептала Сирина, глядя на Гая, рядом с которым стоял король. «Мы встретимся в другой...» Мысль Сирина так и не договорила, но Дэнни знала конец фразы. Реванс, которого Ричард поднимал, смотрел в пустые любимые глаза и не верил, что она была мертва. Голова гудела, сердце обливалось кровью. Все вокруг было как в тумане. Гайнер не помнил, как Марджери передал его кому-то другому, чтобы Реванса доставили в дворец как можно скорее к лекарю. Дэнни, роняя слезы, поцеловала девушку в лоб и медленно закрыла ей глаза. Боль в сердце была ужасно большой и куда сильнее физической. Даниэла проклинала богов и судьбу, а также Ричарда, из-за которого вся эта битва и произошла сегодня. Ей было все равно на остальных, ведь в ее жилах загорелся огонь, а в душе — желание убить молодого короля Орфея.